Глава 20. Катя. Утром следующего дня, зевая и подтягиваясь, выхожу на кухню и застываю в ужасе, потому что за моим столом сидит Городецкий и что-то яростно печатает в своем ноутбуке. На Дане светлая футболка и спортивные шорты. На столе дымится кружка кофе, и вторая такая же стоит рядом. Для меня? Метнув взгляд к плите, замечаю там свою гейзерную кофеварку. Жирок – предатель, крутится около ног моего бывшего мужа, а Даниил, опустив руку, задумчиво почесывает время от времени у него между ушек. «Что ты здесь забыл?» – спрашиваю громко и зло, отчего и Жирок, и Городецкий подпрыгивают. «Ты дала мне ключи. Вчера», – напоминает, обернувшись через плечо. Городецкий проходится обжигающим взглядом по моему телу. На мне лишь пижама, состоящая из микроскопических шорт и топа на бретельках. Я не ожидала, что бывший заявится ночью, а то легла бы спать в парандже. От взгляда Дани мое тело загорается и покалывает там, куда он устремляется. Грудь, живот, ноги, обратно к лицу. Я дала ключи на экстренный случай. Твоя беременность и есть экстренный случай. Я не больна, Городецкий, а просто беременна. Не нужно меня тотально контролировать. Можешь и дальше жить своей жизнью. А что, если я хочу жить так? Как? Спать на полу у меня на кухне? Киваю на свернутый в рулон спальный мешок в углу. Не слишком ли унизительно для твоего эго? Как видишь, совсем нет. Я сказал тебе, что больше не оставлю вас. Значит, не оставлю. И в горе, и в радости. Ты помнишь, дорогая? То было давно. Мы в разводе. Это всегда можно исправить. Улыбается этот наглец. Я презрительно фыркаю. Решаю оставить выпад без ответа. Открываю холодильник и достаю коробку с яйцами, помидоры, огурцы и хлеб. Сегодня меня не тошнит, и я ужасно хочу есть. Ну-ка, дай сюда. Рядом материализуется Даниил и отбирает у меня продукты. Хочешь омлет с помидорами? И гренки? Я могу сделать. Эй, я тоже могу это сделать. Мне несложно за тобой поухаживать, и я это хочу сделать. Сядь, пожалуйста, за стол. Или, если хочешь, можешь порезать овощи для салата. Я не немощная старуха и могу позаботиться о себе сама, о себе и малыше. Яростно топаю ногой. Я знаю, детка, но я тоже хочу о вас заботиться, как ты не понимаешь. Взгляд Данила вдруг смягчается, и меня обволакивает ощущением нежности. Городецкий опускает свое лицо, почти касаясь носом моего носа, накручивает на свой указательный палец локон моих волос. С моих губ срывается тихий невесомый выдох, когда Даня приклеивается взглядом к ним. Он смотрит на мои губы, их покалывает от желания, чтобы он к ним прикоснулся. Чёртовы гормоны, чтоб их! «Поцелуй меня или прекрати так смотреть!» Произношу тихо. Даниил улыбается и на секунду припадает к моим губам в целомудренном поцелуе, а затем отворачивается к плите, как ни в чем не бывало. Словно только что не сотряс мой маленький мир своими словами и действиями. Я не знаю этого мужчину, не знаю, в кого вырос мой бывший муж. Но не могу себе врать. Кажется, он нравится мне больше, чем та версия, в которую я влюбилась в 18 лет. Подхватив жирка под брюшко, ухожу с кухни в сторону ванны на ватных ногах. Полосатый дружок урчит и ластится, трется головой о мой подбородок. Торможу около его мисок, стоящих в коридоре, которые доверху наполнены сухим и мокрым кормом. Когда я ложилась спать ночью, они были абсолютно пусты. «Понятно. Этот сноб купил тебя едой? Ах ты, проглот-предатель!» Прижимаюсь к мокрому носу питомца и спускаю его на пол около дверей ванны. Я собираюсь доехать сегодня в клинику и сдать некоторые анализы. Сходить на УЗИ, и, наверное, мне придется отказаться от части смен, чтобы снизить нагрузку. Последние несколько рабочих дней дались мне тяжело. И, возможно, переутомление, беременность и стресс сказались на моем паршивом самочувствии. Выспавшись в своей постели всю ночь, я чувствовала себя менее разбита. Совсем отказываться от работы я не собираюсь. Мне же нужно на что-то жить. Хотя я почему-то уверена, что бывший муж был бы рад, если бы я оставила клинику и просто лежала на диване, задрав вверх ноги. Он ведь о сохранности ребенка переживает, а не обо мне. Мы завтракаем с Городецким в полной тишине. Его омлет и правда сносный, а кофе вышел ароматным и вкусным. Иногда Даня отвлекается на ноутбук, морщит лоб и что-то печатает, порхая пальцами по клавишам. Ловлю себя на том, что любуюсь им. И когда понимаю это, приходится отворачиваться, чтобы начать рассматривать свой кухонный гарнитур, вместо того, чтобы пялиться на бывшего. «Мне нужно уехать. Это на несколько часов», — говорит Городецкий, захлопывая крышку компьютера. «Ты не должен передо мной отчитываться о своих делах. Езжай куда хочешь и с кем хочешь». Говорю я резче, чем хотелось бы. «С женщиной, мужчиной, группой лиц». Запрокинув голову, Городецкий громко смеется. «Ревнуешь, Катенька?» — уточняет, насмешливо прищурившись. «Вот еще!» Вспыхиваю, как спичка. Не хочу себе признаваться, что испытываю дикое чувство ревности. Это все гормоны. А Городецкий — единственный мужчина в зоне видимости и отец моего малыша. Конечно, мое нутро бунтует на каком-то генном уровне, и никак иначе. Кто ты мне, чтобы я тебя ревновала? Я твое прошлое, твое настоящее и твое будущее. Смирись. Ни за что. Наш ребенок — это не причина ворошить старое, Городецкий. Посмотрим. Произносит Даня, вставая из-за стола. Моет свою тарелку и убирает ее в сушилку. Забирает компьютер и уже на выходе из кухни оборачивается и добавляет. В моей жизни сейчас есть только одна женщина. И это ты. Смирись. Когда, наконец, Даниил уезжает, я тоже начинаю собираться. Живот начинает подтягивать и крутить. И я сажусь на кровать, прислушиваясь к себе. Это не токсикоз. Крутит как-то иначе. Яркая вспышка воспоминаний из прошлого заставляет меня похолодеть. Нет, только не это. Только не опять. Вскочив на ноги, бегу в туалет. И, стянув с себя шорты, в смертельном ужасе смотрю на красное пятно крови у себя на нижнем белье.